мире, чтоб людей спасти, чтобы каждый смертный, как бы ни был грешен, вместо горя, скорби, счастья, радость мог найти. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтоб быть распятым на древе за тебя. Всегда вернуть небесную страну. Неужели в сердце для Христа нет места? Неужели не поймет оно его любви? Неужели напрасно на кресте том страшном проливал он за тебя? Себя принять, чтобы быть распятым на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть небесную страну. Он так любит всех нас, что оставил небо. И нет больше той цены, что за тебя он дал. Так приди сегодня на призыв Господний, отзовись скорее, он тебя так долго ждал. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтоб быть распятым на древе. Страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть небесную страну. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе за тебя. Тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть небесную.